Постскриптум. Через несколько дней я все-таки пришел в себя и позвонил Ивану Израильевичу. Правда, на всякий случай порвал перед вечеринкой свой загранпаспорт. А что, собственно, случилось плохого? Я освоил новую профессию, заработал пару тысяч долларов дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают. Говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь телкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что, получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витек и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни. Может, как-нибудь и навещу его. Санкт-Петербург, 1995 год.